пустыне ты, я живу, как будто в пустыне, где ни души, за барханом бархан. Луна в ночи мне светит лениво, и день за днем я жду терпеливо, когда придет от тебя караван. Любовь всегда, чистый свет.